Нас трясет. Вот мы впервые пробуем нечто запретное. Не в силах больше терпеть, заваливаю ее на диван, не отрывая от распухших губ, которые дрожат под моим натиском. Скольжу рукой по упругим бугоркам, а пальцы слегка сжимают сосок, который от нарастающего возбуждения увеличивается в размере. Мне нравится, как реагирует ее тело. Отстраняюсь и наблюдаю за сумасшедшим взглядом. Серые глаза темны, как угли, и рассвета в них больше нет. Похоть поглотила светлую сторону этой девочки. Провожу пальцами по полуоткрытым губам, грубовато сдавливая, заставляя дрожать их еще сильнее. Ты очень напряжена. Приникаю лицом к ее груди и всасываю набухший сосок, раз за разом обводя ее влажным языком. И втянув твердую горошину в рот, выпуская, звонко причмокнув губами, словно из них вырвали ломтик сладкого мармелада. Она не может сдержать стоны, выгибаясь дугой судорожно, схлипывая до протяженного скрипа, сжимая руками обивку дивана. И я понимаю, что условия не очень романтичные. Прерывая ласки и обдаю дрожащую грудь хриплым дыханием. Но попробуй расслабиться и не мешать мне получать удовольствие. Ее попытка что-то сказать обрывается, как тонкая нить, когда моя рука проскальзывает к ней в трусики. Да ты вся мокрая. От ощущения влаги между ее ног издаю неконтролируемый гортанный стон. Проклятие. С ума меня сводит. Не прекращая истязать маленькие и, черт возьми, сладкие сиськи, я удваиваю ее ощущения пальцами, вращая их вокруг клитора и вырывая из дрожащего горла жалобные стоны. А затем пристаю на колени и, расстегнув пуговицу нетерпеливо, избавляя девчонку от штанов. Однако мне мешает напряженное тело. Расслабься. Рычу сквозь зубы, но мне все равно приходится применять силу, чтобы стянуть плотно прилегающие джинсы. Оказавшись без брони, она моментально сводит ноги. Брида, ты помнишь условия? Вновь припадаю к ее груди, вбиваю ртом розовый сосок и резко выпускаю его. Я трахаю тебя и уношу все твои тайны с собой в ад. Поднимаюсь вверх по нежной коже языком, заставляя ее покрыться роем мурашек. Ты мерзавец. Самый худший мерзавец в моей жизни. Цедит на одном дыхании. Такими мерзавцами люди делают нас сами. Кусаю нижнюю губу и оттягиваю плавно, выпуская свои хватки. Подними руки, мелкая. Хрипло рычу и на ухо проскальзывая языком по углу челюсти. Но неуверенно выполняет мой приказ, и я задираю майку вверх, закрывая девчонке глаза. И не смею опускать их. Подеваю трусики и начинаю спускать вниз. «Нет!» — пищит она и впивается цепкими пальцами мне в волосы, отталкивая, тем самым провоцируя на грубость. Я перехватываю руки и фиксирую над головой. «Не опускать!» Рявкаю, и плоский живот начинает лихорадочно дергаться, вздымая вверх выступающие ребра. Продолжаю стягивать ненужную тряпицу и припадаю губами к бархатной коже на животе, требовательно вращая языком вокруг впадины, словно вырисовывая на ней свою метку. Окончательно избавившись от последней преграды, снимаю с себя футболку и отбрасываю в неизвестном направлении. Приспустив штаны, высвобождаю наружу окаменевший член. Вредно начинает нервничать. Я скольжу руками по обнаженному телу девчонки, чтобы успокоить. Пальцы сводят от желания содрать с нее кожу, не могу насытиться ее гладкостью. А ствол болезненно изнывает от ожидания. И я сжимаю его в кулак. Медленно раздвигаю напряженные ноги шире и провожу затвердевшей головкой по влажным складочкам, вырывая из нее судорожные всхлипы. Обхватив щуплые бедра руками, дергаю на себя и плавно ввожу в тугую лону. Охуеть, как у нее там узко. Я... не надо! Сучка строит из себя недотрога и начинает ерзать подо мной, но я цепляюсь с нее мертвой хваткой и опускать не собираюсь. Ее начинает трясти еще сильнее, накатившее возбуждение разрывает меня на куски, заставляя сделать резкий рывок, но ощутив лопнувшую преграду, я замираю. Болезненный крик срывается с ее дрожащих губ. И она вжимается в диван, будто на нее обвалилась тонна железа. «Блядь! Тебя что, еще не распаковали?» не выходя из нее, стягиваю майку вверх и заглядываю мокрые от слез глаза. Она до синевы закусила нижнюю губу и, не выпуская ее, отрицательно мотает головой. Однако сдавать назад нет смысла. Потерпи. Скоро боль стихнет. Медленно протискиваюсь между узкими стенками. Не могу, мне больно. Жалобно пищит девчонка. Шш. Потерпи, малышка. Накрываю ее губы своими, отвлекая внимание от боли. О таком нужно предупреждать. Хрипло вставляю между поцелуев, давая привыкнуть к своему размеру. Легче? Спрашиваю, не прекращая истязать ее языком. Не знаю. Прерывисто хныкает мне в губы. Я опускаю в ход пальцы. Нужно немного успокоить ее. Нахожу напряженный клитор и круговыми движениями начинаю массировать его. Спустя минуту она слегка расслабляется и позволяет мне войти глубже. Сдерживаюсь изо всех сил и стараюсь делать это медленно. Но, блядь, я не трахался 1.5 года. И мне пиздец как сложно, особенно когда болезненные стоны сменяются сладким всхлипами. Опускаю руки на маленькие ягодицы и, сминая их, проталкиваюсь еще глубже. Не видя сопротивления, постепенно ускоряю темп, и она выгибается мне навстречу, закусывая свою руку. «Встани, детка!» Не закрывай ротик. Хрипло подначиваю ее, подаваясь вперед. В этом нет ничего постыдного. Это твой первый раз. Сделай его ярким, а я помогу тебе в этом. Скручиваю сосок пальцами, вырывая из нее звонкий скрик. «Да, вот так!» Резче проникаю в нее. «Давай громче, малышка. Пусть все слышат, как тебе хорошо». Наращиваю темп и сам не могу сдержать стон. «Сомни сиськи!» Сипло приказываю на грани собственного безумия, упираясь дрожащими руками в диван. «Сделай это!» Не прекращаю ритмично вколачивать в нее напряжение на ствол и пристально слежу, как она неумело стискивает маленькую грудь. «Умничка!» Хвалю ее. Обрида сильнее обхватывает меня ногами и притягивает к себе. Я чувствую, как наливаются эластичные стеночки и еще сильнее сдавливает мой член. Обхватываю ее шею пятерней и последние толчки вбиваю во всю мощь до упора, а потом ловлю исходящие от нее волны экстаза. Девчонка беспорядочно сжимает меня изнутри и задыхается в собственных стонах. Стискиваю пульсирующий клитор, продлевая ее первый оргазм, который я из последних сил убиваю в ее память. Ощутив свою подступающую разрядку, рывком выхожу из нее и изливаюсь на дрожащий живот тягучей субстанцией, перемешанной с кровью. Вновь опираюсь на руки, которые трясет, как от сильнейшей лихорадки, нависая над ней. «Я хочу трахать тебя всегда, где захочу и когда захочу». Впиваю свои чувственные губы и затягиваюсь ее жарким дыханием, как желанной сигаретой после 3-летней завязки. Она скользит дрожащими пальчиками по моей груди, и я распадаюсь на звенящие осколки эйфории, которая остро распирает мою плоть изнутри и рассыпается, дойдя до кончиков пальцев. Переваливаюсь на бок и падаю на пол. Пытаюсь отдышаться. Девчонка тоже лежит неподвижно. Слышу лишь рваное дыхание. «Почему ты мне ничего не сказала?» «А что? Это бы что-то изменило?» Пытается съязвить мелко, но ее голос слишком слаб и дрожит. «Нет. Но я бы подготовил тебя лучше». Подтягиваю штаны, приподнимаюсь и, согнув ноги в коленях, опираюсь на них руками. За попытку показать зубки ставлю мелкий плюсик. «Сейчас есть еще болезненное ощущение. У меня нет желания говорить с тобой об этом. Дай мне полотенце, чтобы вытереть себя эту гадость». Ровность девчонки улетучивается с невероятной скоростью. Улыбаясь, я дотягиваюсь до своей футболки, встаю и сам вытираю ей живот. «Это естественно. Здесь неуместно твоя брезгливость, но можешь принять душ, если хочешь». «С удовольствием». Она порывисто натягивает на себя майку, но когда опускает ноги на пол, ее лицо искажает болезненная гримаса. «Иди сюда», поднимая на руки прежде, чем она успевает возразить. «Ты вообще ешь?» Перехватываю невесомое тельце и несу в душевую. Она молчит, скрестив руки на груди. Характер у нее, конечно, так себе. Выдыхаю, трясу головой. Я трахнул ее, а теперь чувствую, что она вытрахает мой мозг. Заношу в ванну и опускаю на пол. Она замечает мой член, который ненасытно топорщится сквозь штаны, и ее щеки заливаются румянцем. Брида отворачивается и, сняв свою майку, бросает ее на пол. Потом торопливо заходит в душевую кабину, но снова вздрагивает, прикрывая грудь, когда оборачивается и замечает меня на пороге. Будто пару минут назад я не видела ее обнаженное тело. «Выйди, я не буду с тобой мыться». Однако, захлопнув дверцу, она не успевает, и я спокойно присоединяюсь к ней. «Ты у меня дома». Напоминаю, настраивая температуру воды, она нервно берет кусок мыла и вновь отворачивается, начиная натирать себя круговыми движениями. Я не собирался до нее домогаться, но такой скорости по принятию водных процедур у девушек еще не доводилось наблюдать. «Куда ты торопишься?» Она поворачивает голову в мою сторону и смотрит, как будто я задал тупой вопрос. «Да, тороплюсь. Услуга трахнуться. За шантаж выполнена». Она быстро смывает с себя пену и выскальзывает из душа. Наивный гуманоид. Я встаю под напор воды и опираюсь руками о стену. «Может, одолжишь полотенце? Или мне обтереться той же футболкой? Она как раз грязная, такая же, как и я». «Вот теперь твое прозвище. Очень уместно». Ее нытье начинает раздражать. Я вырываюсь из души, стремительно сокращая между нами расстояние. «А может, ты заткнешься?» Прижимая к столешнице. «Достаточно просто сказать спасибо». «Спасибо?» «Пожалуйста». «Ты издеваешься? Думаешь, лишиться девственности с арестантом было моей мечтой?» «Детка, ты кончила. Бурно и очень влажно». Делаю шаг еще ближе, и мой член опирается прямо ей в живот, заставляя слегка сесть. «Так что можешь делать вид, что тебе было неприятно?» Подцепляя пальцами подбородок и слегка приподнимаю. «Но это ведь было лучше, чем куни в твоем сне», — грязнули. От услышанного ее глаза едва не выпадают из орбит. «Да, мелко? Я почитал твои переписки с подружками. Оказывается, ты давно мечтала о моем». Договорить мне не дает звонкая пощетина. «Урод!» Толкает меня в грудь и, высвободившись из моего плена, подбирает майку, натягивает на влажное тело. «Подожди, я дам тебе полотенце». Но, показав средний палец, она вылетает из ванной комнаты, не дождавшись моего доброго жеста.